наполняла его. «Надо бы все-таки что-то придумать», — снова подумал он, спрыгнув с трамвая. Тут уже было совсем близко до дому, и вдруг его осенило, что можно и не придумывать, а рассказать все, как было, почти все. А если бы было, я бы так не мог, — подумал он. «А что, может, я еще ей и позвоню?» — думал он дальше, почти с легкостью, как под горку. И, придавая себе вид окончательной бодрости и наглости, поднимался по лестнице. «Может, мы еще и встретимся?» Пока он топтался у двери, доставая ключ и лез им в замочную скважину, дверь распахнулась, и на пороге стояла растрепанная, бессонная мать. «Ты, — сказала она холодно, — я, — сказал Монахов, потупляясь, и бодрость слетела с него. Мать, пятясь, отступала в прихожую, и Монахов робко следовал за ней, нежно прикрывая за собой дверь, чтобы не шуметь, и боялся поднять глаза, зная взгляд, который был сейчас устремлен на него, его холодность и поджатость губ. Мать перестала отступать, и Монахов замер перед ней. «Где ты шлялся?» — сказала мать. Монахов молчал, чувствуя, как в нем нарастает холодное и жесткое нахальство. «Мальчик!» — вдруг всхлипнула мать, и Монахов, изумленно и испуганно, медленно начал поднимать взгляд. «Мальчик!» — всхлипнула она, обнимая его своими легкими, как сухие лепестки, руками. «Дай я тебя поцелую!» «У тебя мальчик!» Монахов смотрел с ужасом. «Ну же!» — вскрикнула мать, целуя его в бесчувственную устраняющуюся щеку. «У тебя сын!» «Почему сын?» — сказал Монахов.